Глава 19. Отдых пошел нам на пользу. На следующее утро я проснулась, полная силы, готовая к труду и обороне. С этих пор мы все трое стали периодически брать выходные. Нерегулярно, конечно, вкалывать приходилось изрядно. Главное, я поняла, большую нагрузку переносить легче, если знаешь, что впереди выходной. Я нарисовала схему нового аттракциона «Полынный замок», создав гибрид театра, комнаты страха, тира и еще парочки простых аттракционов. По моему плану, прямо во дворе замка будут разыгрывать сценки из жизни прошлого. В коридорах замка гостей будут пугать выскакивающие из-за угла и пикирующие над головами драконы. В оружейной комнате можно будет выбрать себе оружие и ответить крылатым негодяям, бросая в них камни или стреляя из лука по мишеням. Все пока было очень сыро, но мне, Харашу и Луишу понравилось. Правда, воплощение этого замысла мы отложили на некоторое время. Сейчас у нас было слишком много дел. Луиш закончил с книгой, и мы отдали ее в печать. Книгопечатание было одной из отраслей, которую начал развивать в этом мире герцог Буркингемский. Поэтому книги у местных мастеров получались роскошные и не такие дорогие, чтобы их не могли позволить себе обеспеченные горожане. А для необеспеченных мы сделали книжку попроще и подешевле. Там и рецептов было меньше, только те, которые не требовали дорогих продуктов, и качество бумаги было похуже. Но зато цена вышла всего 2 деньги, и такую поваренную книгу могли позволить себе все. Вообще, как-то внезапно оказалось, что большая часть бумажной работы закончилась. Начался следующий этап. Теперь мы с Харашем все больше времени проводили на объектах, в парке и на фабрике. Поначалу пытались везде ездить вдвоем, но это оказалось непроизводительно, и мы разделились. Я занялась парком. 2 нанятые нами бригады приступили к строительству аттракционов и обслуживающей инфраструктуры. Силами жителей мы сделали много, подготовив парк. Но теперь надо было подумать об удобствах, сделать площадки для отдыха, навесы от солнца, поставить скамейки, оборудовать санитарные зоны и выкопать небольшой водоем там, где было небольшое, но очень вонючее болотце. Еще была бригада резчиков. Мы посадили их выстругивать деревянных зверей на стадии проектирования. Сразу как решили, какие именно аттракционы у нас будут. Дело это не быстрое, а фигур нам надо было много. И мы боялись не успеть к сроку. Правда, когда расставили заготовки на точном плане с размерами, оказалось, что немного не угадали с габаритами наших животных. Зато теперь у нас будут не только взрослые особи, но и их детеныши. Одновременно несколько приезжих бригад начали возводить бесплатные аттракционы и павильоны для точек общепита. Командовали строителями сами владельцы, а их по большей части курировал Велдиш, глава департамента чревоугодия. Я только следила, чтобы никто не залез за пределы выделенного им участка и сделал все в соответствии с заранее утвержденным проектом. В парке почти круглые сутки стучали топоры, визжали пилы, иголка топали киянки. Дерево было основным материалом для строительства. Щепу и опилки мы ежедневно сгребали в кучи. Когда основные строительные работы закончатся, в бой пойдут садовники, которые должны будут за несколько дней соорудить клумбы, засадить их деревьями, кустарником и цветами. Вот для того, чтобы посыпать вокруг посадок, нам и нужна была мульча. Растения не успеют закрыть землю до открытия. И мне не хотелось бы, чтобы на клумбах была просто вкопанная черная земля, а с опилками будет довольно чисто и аккуратно. В это время Хараш готовил фабрику к установке оборудования. Мы заказали сразу десяток мясорубок, а тем временем за макаронами уже выстроилась очередь. Да, именно так. Жители Большого Куша стали записываться в очередь за макаронами, а все из-за Луиша Макароника. Он так растрезвонил о будущем совершенно чудесном продукте, что у нас в пиццерии однажды случилась драка между двумя друзьями, которые не смогли поделить тарелку макарон между друг другом. Все бы ничего, но и тарелка, и ситуация были гипотетические. То есть приятели решили порассуждать, кому из них достались бы первые в мире макароны, при условии, что они же будут последними. После заверения, что макарон хватит всем, жители почему-то засомневались, что это правда, и тут же создали очередь, постановив, что в одни руки надо отпускать не больше 5 кило. Это самое кило в Большом Куше было побольше килограмма раза так в 1,5. Герцог Буркингемский ввел эту меру, взвесив в руке камень и на глазок определив его вес. Камень этот и сейчас лежал в мэрии, как эталон местной меры весов – кило. Последние дни перед открытием парка я почти не помню. Они слились в один бесконечный день. Я вскакивала ни свет ни заря и летела в парк до работы, чтобы раздать ценные указания бригадам строителей. Потом копошилась в архиве, сортируя документы и составляя сводки. Фон Байрон совсем озверел и требовал от меня то один отчет, то другой. У меня вообще появилось ощущение, что я снова работаю в своей конторе и постоянно готовлю ответы на бесконечные запросы налоговой. Если бы в Большом Куше был копир, мне опять бы пришлось копировать сотни документов. И, честно говоря, это было бы гораздо проще. В обед я снова бежала в парк проконтролировать, как там идет работа, указать на косяки и погрозить пальцем лентяям. Иногда приходилось даже покричать. Наш русский мат оказался хорошо знаком жителям Большого Куша и обладал точно таким же магическим свойством доносить информацию до глубинных слоев мозга, как и в нашем мире. А я не была ханжой, могла и завернуть конструкцию. Строители Большого Куша меня даже зауважали. Сказали, что если нужна будет работа, могу пойти к ним прорабом. Хотя вечером, когда я дотошно проверяла все, что они сделали за день, они стонали и говорили, что никогда и ни за что больше не будут со мной работать, потому что я докапывалась до всего, заставляя заново переделывать кривые стены, косые крыши и неровные дорожки. Постепенно косяков стало меньше. То ли наши строители-плотники наконец-то научились держать в руках топоры, то ли им просто надоело переделывать по 100 раз одно и то же. И они решили, что лучше уж сразу выполнять свою работу хорошо. Потихоньку стук топоров в парке стих, но зато стало сильно пахнуть краской. Стройка подошла к финалу, и теперь мы красили новенькие горки, мостики, заборчики, скамеечки, а бригада цветоводов-огородников наводила в парке красоту, сажая цветы и деревья. Вот только пруд я оставила напоследок, потому что плохо представляла, как тут что-то делать. Куда девать вонючую грязь, к примеру? Или не утонут ли у меня строители, если вода будет прибывать сразу во время копки? И можно ли будет вообще копать в таких условиях? Я прикидывала и так, и эдак, бродила около болотца и никак не могла придумать, с чего же начинать. Там-то меня и нашла тетка Лауша. «Сью!» — Подкралась она так тихо, что от звука ее голоса я вздрогнула. «Ты чего тут торчишь? Воняет же!» Она сморщила нос. «Это мерзкое болото лучше не трогать. Ты даже не представляешь, что там можно найти!» «Что?» — поддержала я разговор. Я так усиленно думала, как превратить болото в пруд, что давно перестала замечать его вонь. «Трупы!» — фыркнула тетка Лауша и рассмеялась. «Шучу! Это ж не болото, а так лужица! Мне мой ведьмак говорил, что когда он мальцом был, никакого болота не было. Вон тот камень, видишь?» Ткнула она пальцем в белую отметину на противоположном краю болота. Если это и был камень, то он давно утонул в земле. «Раньше там ключ бил». «И?» — заинтересовалась я, чувствуя, что сейчас узнаю что-то интересное. И, может быть, даже важное. То, что поможет мне справиться с задачей. «Так ничего». Видишь, мал был, толком и не запомнил, что дальше было. То ли мэр тогдашний велел каменюкой водную жилу запечатать, то ли местные сами ее закрыли, когда мэра казнили. Но зачем? Да кто ж знает-то? Пожала плечами тетка Лауша. Давно это было, разве ж упомнишь? Я с чего пришла-то? Вдруг оживилась моя подруга. «Я тут слышала, вы людей набираете на фабрику, а у меня ж внучка работу ищет». «Люди нам были нужны», — я вздохнула. «Никогда не думала, что нанимать работников так сложно. В пиццерии-то у нас все получилось само собой, а сейчас я каждый день проводила собеседование с кандидатами». В Большом Куше, еще при герцоге Буркингемском, были открыты школы, в которых учились все горожане. И пусть классов там было всего три, но худо-бедно читать умели все жители города. И я несколько вечеров потратила на то, чтобы составить объявление о вакансиях. Мне казалось, я предусмотрела каждую мелочь, указала все требования. И теперь останется только выбрать из претендентов на ту или иную должность того, кто покажется самым подходящим. Но не тут-то было. Почти все мужчины хотели быть главными инженерами, а женщины — главными технологами. Причем некоторые даже не понимали разницу между этими специальностями. Им просто нравилась приставка «главный». Когда же я предлагала им работу грузчика или уборщицы, они смертельно обижались. Усугублялась ситуация тем, что некоторые соискатели принимали самое активное участие в субботниках и были мне хорошо знакомы, и отказывать им мне было как-то неудобно, и приходилось сначала долго-долго объясняться с каждым. «И кем твоя внучка хочет быть?» Спросила я расстроена у тетки Лауши. «Тоже главным технологом?» «Нет!» — махнула она рукой. «Внучка-то у меня не дура, хотя немного дурная по молодости-то. В цех хочет. Хоть тесто месить, хоть мясорубку крутить, хоть так принеси-подай для начала. Ты, — говорит бабушка, — скажи мэру Сью, что я стараться буду. Девка она молодая, сильная, с любой работой справится. Хотела к вам в бригаду цветы сажать, да не успела, всех набрали уже. Теперь боится, что вообще никуда не успеет». Девица мне уже нравилась, и я кивнула. «Пусть приходит, нам помощники нужны». «Тетка Лауша». Я снова смотрела на камень. «А ты уверена, что там ручей-то?» «Так откуда?» — рассмеялась она. «Это ж видишь, мой говорил». «Может, и соврал. Кто его знает?» «Он тот еще балабол был. язык, что помело. А за внучку спасибо, Сью. Пойду, обрадую. Тетка Лауша потопала прочь, а я обошла болотце и остановилась у того самого камня, утопленного в землю. Здесь был небольшой пригорочек, поэтому было сухо. А если так, то вполне может быть, что Ведиш говорил правду. Я же ничего не потеряю, если для начала попробую выкопать этот камень. Благодаря тетке Лауше у меня наметились прорывы сразу по двум направлениям. Под камнем действительно оказался родник. И сразу стало понятно, что именно из-за него болотце и появилось. И максимум, что грозит моим строителям, это вымазаться в болотной жиже, как хрюшки. Зато прудик у нас получился что надо. А грязь мы вывезли за город, в тот самый овраг, где у нас образовалась городская свалка. Вокруг пруда посадили ивы, чтобы они укрепили берега, поставили скамеечки. Пока, конечно, вид был не так, чтобы красивый. Но если представить, как оно все будет через несколько лет, жаль, только я этого не увижу. Но я не позволяла себе грустить по этому поводу. Пусть мне придется бежать и всю жизнь прятаться. Но зато я буду жить и буду с Харашем. Внучка тетки Лауши, Сайша, оказалась на редкость сообразительной девчонкой, но разумной. Она не стала требовать должность главного технолога. Она согласилась начать свою карьеру с помощницы, то есть девочки на побегушках в тестомесильном цехе. Но пришла она не одна, а с подругами, которые признавали ее лидерство. И получилось у нас на фабрике молодая и довольно крепкая бригада из нескольких девиц, в которой верховодила Сайша. Хараш сказал, что если она правда не дура, то имеет довольно неплохие шансы пойти на повышение. До открытия оставалась неделя. Мне кажется, я перестала спать и есть. По крайней мере, я не помнила, чтобы спала или ела. Мне казалось, что я беспрестанно носилась по парку, по городу, вопя как потерпевшая и решая проблемы, которые полезли как грибы после дождя. Сын владельца небольшой лавочки, который получил право продавать сахарную вату, решил сделать настоящие облака и налил в машину воды. А когда ничего не получилось, никому не рассказал о своей диверсии. Ничего не подозревающий отец насыпал в чашу сахар, слиплось все. Нам пришлось разбирать аппарат, отмывать, просушивать каждую деталь, собирать обратно, спасать пацана от отцовского гнева и успокаивать самого отца, который решил, что теперь разорен, ведь он в расчете на будущие барыши вложил в эту машину и бесплатную карусель. Все, что у него было. Из конюшни, что располагалось недалеко от парка, сбежали все лошади. То ли кто-то забыл закрыть ворота, то ли закрыл их недостаточно хорошо. Но бесстыжие непарнокопытные разбежались по парку и подчистую сожрали несколько клумб, потоптались на газонах, пожевали флаги, которые мы развесили в ожидании открытия. Парень, который должен был выть, как привидение в комнате страха, и хватать в темноте людей за бока, высовывая руки в специальное отверстие в стене, простыл и слег с ангиной. И не мог не только выть, но и хрипеть. Пришлось отправить к нему Сайшу, которая в ожидании открытия фабрики крутилась под ногами, выполняя мелкие поручения, чтобы она накормила его куриным бульоном и напоила чаем с малиной. Я даже Хараша почти не видела, и Луиша. Хараш с вечера до утра был занят на фабрике. Мы просчитались, не предусмотрев, что такие огромные мясорубки невозможно намертво прикрепить к обычным столам. Столы ходили ходуном при попытке провернуть тесто, И вместо того, чтобы устанавливать оборудование, нам пришлось срочно переделывать весь цех, снимать полы, закапывать бревна, которые потом стали ножками столов, глубоко в землю, а потом снова стелить доски, вырезая отверстия для столбов. При этом все столбы нужно было связать в единую систему, чтобы они не были сами по себе и держали на месте друг друга. Переделка цеха шла круглые сутки, и Хараш проводил там все свободное время, а его было не так много. Когда я предложила ему уволиться с должности секретаря, он отказался, сказал, что это невозможно. Но он пока не может рассказать мне, почему. Возможно, если бы у меня было бы больше свободного времени, я обратила бы на это внимание. Но тогда мне было не до чего. Луиш доводил до ума рецепты теста и режимы сушки макарон. Объемы намечались существенные, и малейшая ошибка могла стоить нам очень дорого. И дело не только в испорченных продуктах. Это-то как раз не самое страшное. А вот репутацию мы себе могли испортить. Но сейчас, когда мы планировали отправлять макароны по всему Ордону, нам нельзя было облажаться. По нашему плану, открытие фабрики и парка должно было быть в один день. Но к концу месяца стало ясно, это плохая идея. Нам надо было быть сразу в двух местах одновременно, а мы не могли разорваться. Поэтому решили отложить открытие фабрики на несколько дней. Тем более мы из-за всех переделок немного не успевали. Зато у горожан вместо одного праздника должно было быть сразу два. Вечером накануне открытия я приползла домой уже под утро. Мы с Сайшей и ее девчонками развешивали флаги, которые сожрали проклятые лошади. На ощупь добрались до постели, глаза окончательно закрылись еще где-то на подходе к мэрии. Разделась и нырнула под одеяло. «Сью!» Вопль герцога Буркингемского заставил меня вздрогнуть, но не проснуться. А призрак все не унимался и орал, как потерпевший. «Сью! Да Сью! Проснись же! Сью!» «Я уже сплю», — пробормотала я, проваливаясь в сон. Кажется, герцог говорил еще что-то, но я его не слышала. На рассвете меня, как всегда, разбудил Хараш. Он выглядел не очень-то хорошо. Бледный, осунувшийся, с синими кругами под глазами. И я решила, что надо его сегодня не пускать на фабрику. Пусть немного отдохнет. И вообще, на будущее, если мы решим открыть еще что-нибудь, то надо помнить, месяц — это слишком мало. Надо хотя бы два, а лучше три. А лучше вообще ничего больше не открывать. Ну его к черту! Разве нам не хватит того, что есть? Если все получится, то денег нам это должно принести столько, что хватит и нам, и нашим детям. Если они, конечно, когда-нибудь будут. Я попыталась вспомнить, когда у нас с Харашем в последний раз была близость. И не смогла. Если мы будем и дальше пропадать на работе, то у наших детей нет ни единого шанса появиться на свет. Сью. Хараш присел на кровать. «Пора вставать. Ты хотела проверить все перед открытием». «Хараш!» Я вздохнула, обняла любимого и повалила его на постель рядом с собой. «Я что-то не хочу никуда идти. Давай займемся тем, что гораздо важнее». «И чем же это?» Усмехнулся как-то невесело Хараш. «Будем делать детей!» Я зевнула и прижалась к нему всем телом. Это я не совсем проснулась, наверное, а то бы никогда не решилась такое сказать. И вообще, я до той самой минуты никогда о детях не думала. Ну так, чтоб конкретно. То, что они когда-нибудь будут, я понимала, конечно. Но это когда-нибудь всегда было где-то далеко. А не вот прям сегодня утром. Хараш рассмеялся и обнял меня тоже. «Прежде чем делать детей», — шепнул он мне на ухо, — «нам надо пожениться». «Хорошо». Я закинула ногу на Хараша, зевнула и пробормотала. «Давай поженимся». «Когда?» «Да хоть завтра». Я снова зевнула, прижалась к теплому боку и, прежде чем заснуть, сказала. «Но сначала надо сделать детей». Кажется, Хараш мне тоже что-то ответил, но и его я не услышала. Когда я открыла глаза, солнце жарило вовсю. По моим прикидкам, было совсем близко к полудню, а на полдень было назначено открытие парка. Хараш мирно сопел рядом. «Мы проспали!» — завопила я, вскакивая с постели. «Хараш, подъем!» Он открыл глаза, непонимающе огляделся и выругался. Я впервые услышала, как Хараш ругается, и застыла, держа в руках блузку. «Надо же! Кто бы мог подумать? Это все мое тлетворное влияние!» А на меня тлетворно повлияла стройка. Не зря мне предложили быть прорабом.